Бьется преградам вопреки в бесконечный мир, о котором я не знала до тебя, о котором я не знала, не любя. Я нашла